Ходьба по россыпям чрезвычайно затруднительна. Нужна большая к тому привычка и крепость физическая. Тем более, что камни, в особенности мелкие, лежат непрочно, и за каждым шагом человека катится вниз. Острые неокругленные бока этих камней быстро уничтожают обувь. Вообще, те горы, которые изобилуют россыпями, но бедны скалами, всегда труднодоступны. Так в Наньшане, по крайней мере, в той части его, которую мы теперь исследовали, здесь настоящих скал очень мало, в особенности в снеговом хребте Гумбольдта. Даже на самых высоких его гребнях и вершинах встречаются только россыпи, несмотря на то, что гранит составляет исключительно преобладающую породу. Область вечного снега. Царство каменных россыпей доходит до 14 700 футов абсолютной высоты, и отсюда начинается уже пояс вечного снега. Впрочем, вышеозначенная цифра представляет лишь среднюю высоту нижнего края ледников на северном склоне хребта Гумбольдта. Отдельные пласты льдистого снега местами спускаются футов на 200, а в более укрытых ущельях, быть может, еще ниже означенного предела. На южном склоне того же хребта нижний край ледников поднят на 15 700 футов абсолютной высоты, за исключением, конечно, укрытых ущелий, где эти ледники опять-таки спускаются на несколько сот футов ниже. Притом здесь, то есть на южном склоне описываемых гор, вечного снега гораздо меньше, нежели на их склоне северном. Обе вышеприведенные цифры могут быть приняты и за среднюю высоту снеговой линии хребта Гумбольдта, так как здешние ледники при их близком соседстве с высокими обширными долинами, малом пополнении атмосферными осадками и быстром таянии летом в сухом воздухе на жгучем солнце этой широты едва ли могут продвигаться значительно ниже снеговой линии. Такое явление, вероятно, общее и для всего Северного Тибета. Фауна Альпийской области. Животная жизнь альпийского пояса Саджеусского Наньшаня вообще не богатая, можно даже сказать бедная, сравнительно с фауной, в особенности орнитологическую, Кукунорских гор или с обилием зверей в Северном Тибете. Но в Наньшане являются уже представители млекопитающих, свойственных исключительно Тибету. Они находят здесь, подобно тому, как и в Лобнорском Алтынтаге, северную границу своего географического распространения. Из крупных тибетских зверей в Альпийской области описываемых гор водятся куку-яман и дикий як. Об этих зверях не один еще раз будет упоминаться впоследствии. Подробное же описание характера и образа его жизни смотрите «Монголия и страна тангутов». А о куку-ямане, правда, о лашанском, весьма близком к описываемому, рассказано в той же книге. Первый из них держится исключительно в каменных россыпях и довольствуется маленькими площадками скудной растительности. Дикие же яки, всегда требующие прохлады, летом уходят к вечным снегам, но зимою спускаются в более теплый и менее снежный средний пояс гор. Затем на альпийских лугах Наньшане живет архар, убить которого для определения вида нам не удалось. Здесь же, в Альпийской области, несмотря на ее безлесность, водится марал, представляющий собой новый вид. Об этом морале рассказано в следующей главе. Далее, в альпийском поясе Наньшане держится медведь, нами также недобытый. Медведь этот питается отчасти сурками, норы которых местами весьма здесь многочисленны. Из других млекопитающих по альпийским лугам много зайцев, изредка бродят волки. Из мелких грызунов обыкновенно два вида пищух. Один из них живет в норах по лугам, а другой в каменных россыпях. Из птиц, кроме трех видов грифов, ягнятника, грифа бурого и грифа снежного, а также ворона, в верхнем поясе Альпийской области изобильный тибетский улар, клушица, альпийская галка и горный вьюрок. И изредка гнездится здесь горехвостка. Пониже, собственно, в луговой области, обыкновенная чечетка и горехвостка, реже встречается саксаульная сойка, а возле речек — сифаньская куропатка. Присмыкающихся, земноводных и рыб в Альпийской области Наньшане нет вовсе. Насекомых здесь также мало. Климат западного Наньшаня. Климат Саджеусского Наньшаня, несмотря на огромную его высоту, характеризуется прежде всего сухостью. Даже в Альпийской области дожди падают сравнительно редко. Зимою снег, вероятно, здесь также не обилен. По нашим наблюдениям, в течение июля в среднем и альпийском поясах описываемых гор дождливых дней считалось только 8. Да из этого числа на долю среднего горного пояса пришлось лишь 3 сильных дождя. Затем погода стояла большей частью ясная, хотя, собственно говоря, только после дождя атмосфера становилась совершенно прозрачной и небо являлось ярко-голубым. Всего в июле считалось 22 ясных дня, из которых 5 дней были ясны только наполовину. Большей же частью воздух был наполнен пылью, поднятую из соседней пустыни ветрами, которые при умеренной силе дули почти исключительно с северо-запада, притом всегда лишь днем, часов с 10 утра до заката солнца. Если же этот ветер иногда становился сильным, то он приносил тучи пыли, наполнявшие мглою всю атмосферу. Даже вечные снега делались серыми после такой погоды, обыкновенно разрешавшейся дождем, очищавшим воздух. В среднем поясе гор температура днем в июле поднималась до 20 градусов по Цельсию в тени. Ночи же всегда стояли прохладные. В Альпийской области, конечно, было еще прохладнее, и по ночам, несмотря на июль, здесь иногда перепадали морозы до минус 2,5 градуса по Цельсию на абсолютной высоте 11 700 футов. Росы в горах не падало вовсе даже в Альпийской области. В течение всего лета 1879 года мы наблюдали росу только в оазисе Саджео. Грозы, вероятно, также здесь очень редки. Нами наблюдалась в течение июля только одна гроза, да и то небольшая. Таким образом, летняя погода в западном Наньшане совершенно иная, нежели в восточной части тех же гор, лежащих к северу и северо-востоку от озера Кукунора, в расстоянии всего 500-600 верст от Саджео. Там, то есть в восточном Наньшане, или, как я его называл, в горах Ганьсу, летом постоянные дожди и затишье, или ветры юго-восточные, часто также и жары, по крайней мере, в июле. В Саджеусском же Наньшане, наоборот, преобладают ветры северо-западные, гроз почти не бывает, дожди редки, и сухость воздуха очень велика. Обусловливается подобный контраст тем, что восточный Наньшань находится еще под влиянием летнего юго-восточного китайского муссона, который осаждает здесь свою последнюю влагу и прекращается. На верховьях же Хуанхэ и отчасти на озере Кукуноре сильные летние дожди, как то показали мои последние наблюдения, приносятся западными, или вернее западо-юго-западными ветрами из Тибета. Это, по всему вероятию, юго-западный индийский муссон, приносящий свою влагу из-за Гималаев. О нем будет изложено подробнее в 9 главе. Но район его распространения не захватывает местности к западу от Кукунора. Таким образом, западный Наньшань, вероятно, также и Алтын-Так, находится вне области периодических дождей. Наоборот, они подвержены непосредственному влиянию близких пустынь, Хамийской и Лобнорской. Там летом воздух ежедневно сильно нагревается, образуется восходящий ток, который, отливая к северу и югу, является в Саджеусском Наньшане в виде постоянного северо-западного ветра, а в верхнем поясе южного склона Тяньшане в виде ветра южного и юго-западного. Во время моего пребывания в 1877 году, во второй половине мая, на Малом Юлдусе в Тяньшане, там действительно преобладали слабые юго-западные ветры. Нечисто южное их направление, равно как и нечисто северное для Наньшаня, можно объяснить положением долин и ущелий в горах. Там и здесь, то есть в Тяньшане и Наньшане, эти ветры одинаково сухи и одинаково невелики по силе своей напряженности. Сравнение этих гор с их восточную окраиной. Если будем продолжать сравнение восточного и западного Наньшаня, так найдем еще большую между ними разницу. В общем, восточный Наньшань весьма походит на соседние горы западного Китая, тогда как Сычжэлский Наньшань представляет, подобно Алтын-Тагу, хребет центральноазиатской пустыни. При одинаковом почти направлении с запада на восток, с небольшим притом уклонением к югу, Саджеусский Наньшань выше, нежели Наньшань восточный, и поэтому гораздо обильнее вечными снегами. Притом здесь, как уже было говорено ранее, везде высокие пустынные долины, которых нет в восточном Наньшане. Обширная равнина, залегающая в восточном Наньшане по реке Чегрынгол, представляет плодородную степь, а не пустынное плато, каковыми являются почти все значительные долины Саджеусского Наньшаня. Этот последний изобилует скалами, состоящими из гней, сосланцев, известняков и фельзита, и изредка встречается красный гранит. В Саджеусском же Наньшане скал очень мало. Каменные породы в среднем и нижнем поясе гор замаскированы наносную галечную и лесовую почвами. В Альпийской области хребта Гумбольдта исключительно преобладает крупнозернистый сиенитовый гранит, которого нет в восточном Наньшане.